Глава вторая. «Ричард, я тебя не понимаю. Ты чего такой смурной? Ну, подумаешь, маленькая девочка. Я понимаю, дети — это огромная ответственность и все такое. Но мне кажется, все не настолько плохо. Сдюжим!» Рэй гундел почти непрерывно на протяжении без малого получаса. «Мистер Салих, вы можете хотя бы минуту помолчать? Из-за вас я уже пятый раз переписываю завещание», — огрызнулся молодой человек. В его руках было вычурное перо, инкрустированное вставками из перламутра. На столе перед ним лист дорогой бумаги. Руки заметно тряслись. «И шестой раз перепишешь. У тебя ошибка в слове «бенефициар». Вторая гласная тоже «е». Рэй задумчиво глянул на бумагу. Гринривер протяжно выругался и смел листы со стола, попутно перевернув чернильницу, которая опрокинула свое содержимое Ричарду на штанину. Увидав расползающееся пятно, Ричард принялся крушить кабинет с помощью стула, который с треском разломал о стол. Уставился на спинку в руках, потом обвел затравленным взором помещение, не нашел ничего, что еще можно было сломать, и обессиленно плюхнулся на широкий диван, половину которого оккупировал Салих. «Мог бы и стряпчего пригласить», — рассудительно добавил Громила. «Где, кстати, нотариус и вообще все?» Увидав, куда заскочил Ричард после того, как они почти бегом покинули управление, Рэй рассудил, что у него есть несколько минут. Потому экс-лейтенант наведался в булочную и теперь сидел в опустевшей конторе нотариуса. Кроме него и Ричарда тут никого больше не было. «Где-то на полпути в воздушный порт, я полагаю», — выдохнул молодой человек, отбросив спинку стула в угол. «Ты послал их с каким-то поручением?» «Нет, мистер Салих. Полагаю, уважаемые работники сего заведения сделали верные выводы, когда к ним в контору явился трясущийся от ужаса бессмертный палач народов и потребовал срочно помочь ему оформить завещание». Криво усмехнулся графёныш, наугад выхватывая из кулька, принесенного компаньоном, то ли пирожное, то ли рулетик. «Думаю, они сейчас осуществляют эмиграцию. Немного внезапную, но тем не менее». «Объясни толком тогда, чего ты такой нервный? На вот, держи, они вкусные». Рэй свернул поднятый с пола лист гербовой бумаги в кулек и отсыпал туда крохотных пирожков с карамелью из своего пакета. «Маркиз Клаус Морцех, воля света, великий прокуратор. Вам что-то говорит это имя?» Ричард механически взял предложенное угощение. Или попытался сделать вид, что механически. «Очень важный дядя», — предположил Рэй. «А кто, кстати, выше, маркиз или граф?» Ричард тяжко вздохнул. «Титул маркиза выше, чем титул графа. Есть оговорки, но в целом так». «Ну и что? Нанял важный маркиз двух волшебников, чтобы те с дочкой у него нянькались. Может, это такой новый шик в высшем свете, а ты не в курсе», — предположил Салих. Он все еще не понимал причину столь эмоциональной реакции. «Прошу меня извинить, мистер Салих. За два года общения с вами я никак не привыкну, что определенные вещи для вас далеко не очевидны. Маркиз Морцех — демоноборец, сильнейший, возможно, сильнейший в мире. И не только демоноборец. Он повелевает силой, которая возвращает мир в его исходное состояние. Затрудняюсь дать точное определение, но этот человек способен одной своей волей закрыть прорыв реальности. Помните, как Римтаун едва не уронили в ад?» «Ага, славная драка была». Рэй мечтательно улыбнулся, Ричард поежился. «Так вот, Клаус Морцех способен закрыть подобный прорыв одной своей волей. Без заклинаний, без формул и жертв, без атрибутов, наконец. Окажись он тогда в Римтауне, никакой славной драки у нас не получилось бы. Но разве что с горожанами, которые собирались выпустить мне кишки. А все эти прорывы, куча демонов и исторгнутых душ, он все это прекратил бы усилием воли. Быть может, немного вспотев в процессе, но не более». «И чего? Боишься, он и нас того нормализует? И ты потеряешь свои атрибуты?» «Такая мысль, признаться, меня даже не посещала», — всерьез озадачился Ричард. «Но нет, не похоже. Не совсем же идиоты в канцелярии сидят. Не думаю, что нас бы отправили на это дело, имеясь там подобные риски. Великий прокуратор, быть может, и способен на такое, но он просто не станет портить казенное имущество. Да еще и такое полезное, как два волшебника. Нет, проблема не в самом Морцехе, а в его дочке». «И что с ней не так?» — удивился Громила, закидывая в пасть сразу горсть пирожков. «Что вам известно о проклятиях, мистер Салих?» «Много чего. Накладываются они на человека, на местность, могут». «Не надо мне читать университетский курс. Я его тоже прекрасно помню. «Видимо, я не так сформулировал мысль. Чем проклятие отличается от благословения?» Теперь бывший лейтенант задумался надолго. Ричард поднялся со стула и закрыл окно, через которое нотариус получасом ранее покинул помещение. «Ну и вопрос ты задаешь, Ричард. Допустим, проклятие вредят, а благословение наоборот». Инвалид раздраженно тряхнул головой и сердито продолжил. «Не люблю я всех этих загадок. Говори уже!» «Проклятие и благословение — суть одно и то же. Лишь воля, созидающая и разрушающая, различает их». Ричард, успокоившись, принялся рассказывать. Видимо, ему действительно помогли пирожки. «Так вот, много лет назад, когда Клаус Морцех был просто прокуратором, не повезло ему столкнуться с какой-то зловредной тварью. С кем именно, знают лишь он сам да император. Я знаком только с официальными версиями. Тварь он одолел, а та его напоследок благословила, подыхая. Как бороться с проклятиями, молодой прокуратор понимал. А вот что делать с благословениями? Шли годы. Сила, принципы и характер сделали Морцеху великолепную карьеру. Мой отец всегда отзывался об этом человеке сугубо с восхищением. Заслуги его перед короной настолько велики, что из барона его сделали наследным маркизом. Потом он женился. И тут сработало проклятие». Ричард был хорошим рассказчиком, особенно когда не пытался оскорбить собеседника или показать себя в лучшем свете. «Вернее, благословение. У великого прокуратора родилась дочка. Событие радостное, еще более счастливое от того, что девочка уже в утробе матери показала совершенно запредельный уровень магической силы. И вот наступили роды. Маркиза тогда вызвали в загородную резиденцию, то ли для награждения, то ли на совещание». «А потом все умерли», — вставил Рэй фразу, пока Ричард переводил дыхание и жевал выпечку. В кабинете нотариуса обнаружился еще теплый чайник, и посиделки стали почти уютными. «Практически. Когда на месте квартала, где стоял дом маркиза, возникла воронка Инферно, великий прокуратор Морцех ступил на тропу теней. Тьма склонила голову перед светом, и дома наш наниматель оказался через несколько минут. Именно тогда он одним волевым усилием заткнул дыру в реальности. В центре прорыва он обнаружил младенца, свою дочку. Все домочадцы и вообще все местные жители оказались одержимыми. Ребенок мирно спал, жена великого прокуратора пропала». «Покушение? За дочкой прокуратора пришла бездна?» Кажется, история заворожила Салиха. «Нет, бездна пришла вместе с ней. Когда ребенок родился, произошла спонтанная инициация. Маг уровня повелитель, рожденная править. Ребенок, которому служат князья ада. Само воплощение власти. Жуткий оскал судьбы. Все, что искоренял Морцех долгие годы, воплотилось в ребенке. В единственное на свете родное существо. С тех пор маркиз живет затворником в своем имении, удерживая те силы, которыми повелевает его дочь». «Тебе бы книги писать, твое графейшество. Вот умеешь ты пафос нагонять. С одной стороны, все так красиво говоришь, но и лишку не хапаешь. Приятно слушать, аж до мурашек пробирает», — рассыпался в комплиментах Салих. Смущенный Ричард отвернулся к окну. А потом... «Мистер Салих, какого дьявола? Каким местом вы меня слушали?» От благодушия Ричарда не осталось и следа. «Ушами ясен пень. Ну да, ребенок, демонами повелевает. В угол просто так не поставишь. Значит, жуткими гримуарами играться не давать». Рэй доел пирожки и скомкал пакет. «То есть еще полдня назад вы страдали от того, что не знаете, что делать с ребенком вообще? С обычным ребенком. А теперь вас абсолютно не смущает, что он и ребенок повелевает силами ада и способен вас прикончить?» Раздражение и недоумение боролись за первенство в интонациях молодого человека. «Так ведь это как раз просто. Я прекрасно знаю, как себя вести с человеком, который повелевает силами за гранью возможного». Рэй бросил взгляд на нанимателя. Впрочем, Ричард намека не понял. «А вот дети, они такие загадочные. Господа, что тут происходит? Соседи жаловались на шум». В комнату вошел мужчина в мундире городового. Конец фразы он произнес уже шепотом. «А, так это сэр Ричард Гринривер, бессмертный, носящий титул палача народов, изъявил желание оформить завещание в связи с последними столичными новостями», — учтиво и вежливо ответил Рэй, улыбаясь гостю. Городовой побледнел и... «Ты представляешь, тоже в сторону воздушного порта!» Рэй с любопытством выглядывал из окна. «И на кой ляд вам это понадобилось?» Ричард неодобрительно покачал головой. «И чего ты на меня так смотришь?» — возмутился Рэй. «Как?» — переспросил графёныш, дёргая щекой. ну, это, осуждающе. «Мой дорогой мистер Салих, любой, кто вас знает долей 5 минут, будет смотреть на вас либо с ужасом, либо осуждающе. А поскольку ужасаюсь я редко, меня, знаете ли, несколько раздражает, когда вы гоняете мной народ, как ворон пугалом». Ричард поставил стакан на стол и накинул пальто. «Предлагаю забрать наши вещи из гостиницы, а потом отправиться к маркизу Морцеху. Только по пути пройдем через храмовый квартал, закупим оберегов. И оружие, и...» Ричард принялся перечислять, что им может понадобиться. «А еще куклу надо купить. И дойти до портного», — внес предложение Громила. «А до портного зачем?» Ричард недоуменно уставился на компаньона. «Ричард, мы идем на задание. И еще шагу не сделали, а у тебя уже память отшибла. Не живут на тебе костюмы. Давай хоть сейчас не будем это отрицать, а? Оформи доставку на 1,5 месяца». На Ричарде действительно не задерживалась одежда. Рэй шутил, что патронов у него уходит не намного больше, чем на Гринривера костюмов. Молодой человек был куда более живучим, чем любой предмет его гардероба. «Допустим, только допустим, что я с вами соглашусь. Но могу ли я рассчитывать, что в будущем, если исполню вашу просьбу, я не услышу ни единого комментария на этот счет? «Да без вопросов», — только и пожал плечами Рэй. И компаньоны отправились в город. Через 6 часов они стояли у ворот богатого поместья, утопающего в зелени. 3 часа ранее Ричард отправил вестового с сообщением о визите. «Мистер Салих, последний вопрос перед тем, как мы с вами устремимся навстречу новым неприятностям». Ричард с обреченным видом рассматривал красивое здание, словно перед ним было неупокоенное кладбище. «Что вы сказали оружейнику, когда купили у него 20 пудов взрывчатки? Он ведь совершенно точно узнал меня». «Я сказал, что ты собираешься на рыбалку, но не отличаешься терпением», — ответил Громила. «Тогда у меня тоже будет вопрос. Откуда столько информации о маркизе Морцехе? Это ведь история не из тех, что пишут в газете». «Мой отец хорошо знаком с его близким другом, графом Верштейном. Узнал, так сказать, из первых рук. Я тогда жил в поместье». Ричард протянул руку к звонку, но не успел до него дотронуться. Ворота скрипнули и отворились. Компаньоны прошли на территорию, оставив повозку снаружи. Та основательно просела под весом многочисленного снаряжения. Когда Рэй и Ричард летели на другой конец мира к дикарям, они набрали оружие меньше, чем сегодня. Ричард сжимал в руках саквояж, в котором лежали документы и верительные грамоты, а еще всякая мелочевка, приличествующая высокородному аристократу. Самопишущее перо, блокнот, пенсне, кейс с трубками, кусок сургуча и опасная бритва. И набор разномерных склянок на случай, если молодому человеку придется кого-то убить. Как это связано? Не спрашивайте. Рэй тащил огромную куклу и маленького плюшевого медведя на случай, если кукла не понравится. А еще он сжимал в руке огромный кулек крохотных пирожных, к которому снизу была привязана коробка с морковным тортом, украшенным апельсиновым мармеладом и взбитыми сливками. Улыбчивая продавщица просветила Громилу, что у детей от такого торта реже всего случается аллергия. Гринривера Салих в кондитерскую не пустил, дабы тот своей кислой рожей не сквасил там все сливки. Конец цитаты. Также самостоятельно распахнулась и входная дверь. Дом встретил их теплом с едва уловимым запахом сандала и кедра. Озираясь, мужчины прошли в холл, где их и встретил хозяин, маркиз Морцех, собственной персоной. «Джентльмены!» Мужчина был облачен в идеально выглаженные черные брюки, ослепительно-белую сорочку и черную жилетку. Тонкие губы изогнулись в приветливой, но довольно искусственной улыбке. «Ваше сиятельство! Наше почтение!» Ричард снял цилиндр и отвесил короткий поклон. «Пройдемте, в кабинете нас ждет чай». Рэй остановился и смущенно нацепил на протез кожаную накладку, которая позволяла не рвать стальными когтями покрытие пола. В тишине хозяин с гостями проследовали по коридору и добрались до небольшого кабинета. Там обнаружился небольшой накрытый стол и расставленные вокруг него стулья. Компаньоны вошли вслед за маркизом, но садиться не спешили. «Господа, не скажу, что рад вашему визиту. Возможно, сложись обстоятельства иначе. Но сейчас они сильнее моей воли. Надеюсь, мы сможем найти общий язык. И по итогам расстанемся, если не друзьями, то хотя бы добрыми приятелями». Морцех был ростом на 0,5 дюйма ниже Ричарда. Но он подавлял, даже не желая этого. Жесткое лицо, подвижностью спорящее с каменной статуей, рубленные носогубные складки, черные прямые волосы с проседью. На лице жили лишь карие глаза, но царящая в них жизнь пугала даже привычного ко всему Салиха. Ричард с Рэем вытянулись по стойке смирно и гаркнули. «Так точно!» «Вольно, джентльмены. У нас с вами один повелитель, но разные задачи. Присаживайтесь». Компаньоны уселись, глядя на маркиза, как мартышки на удава. И если Рэй вполне осознанно не верил Морцеху, так как давно уяснил, что понебратство с генералами до добра не доводит, то Ричард действовал из острого чувства самосохранения существам бессмертным обычно несвойственного. Но то ж обычно. «Итак, господа, я сейчас попрошу каждого из вас поведать о себе. Настоятельно советую делать это максимально честно и подробно». Сам хозяин кабинета за стол так и не присел, опёршись на спинку стула. «Я читал ваши личные дела, но они, как вы понимаете, не дают полного представления о ваших способностях. Сэр Ричард, прошу вас, начинайте». «Ричард Джереми Гринривер, 7-й сын графа Рудольфа Гринривера, 26 лет». Ричард с трудом обуздал собственный голос. «Великий волшебник, первый атрибут бессмертия. Точная природа атрибута не установлена. Бессмертие абсолютное. Могу регенерировать из любого состояния исходного вещества. За неимением оного просто возникаю в воздухе на месте гибели. Мою душу невозможно поглотить. Вторым атрибутом является стирание из реальности. Выглядит как черные сферы на ладони, диаметром в 1 метр. Могу контролировать этот параметр и делать сферы меньшего диаметра. Сфера полностью уничтожает предметы. Или, будет сказать правильнее, переносит в неустановленную область пространства за пределами нашего мира. Способность ультимативная. От нее невозможно защититься, иначе как не допуская меня на дистанцию удара. С ее помощью были полностью уничтожены 2 высших демона. «Проклятие, благословение, магические контракты», — сухим тоном уточнил Морцех. «После битвы в Римтауне имею неустановленный тип божественного благословения. Все мои клятвы свидетельствуют свет, и только свет. Имею неснимаемое демоническое проклятие клятвенного гнева, что заставляет меня ставить душу на кон, если я испытываю чувство унижения и бессилия». Увидев скинутые брови хозяина кабинета, Ричард торопливо продолжил. «Проклятие полностью скомпенсировано божественным благословением. По общей классификации — свободный разум. Меня невозможно взять под контроль. При активации проклятия благословение с ним вступает в конфронтацию, и происходит спонтанная декапитация». «Голова у него взрывается. Ричард, говори с ней, без твоих канцеляризмов», — поправил наниматель Рэй, увидев реакцию Морцеха. Вернее, будет сказать, что на слова Ричарда маркиз не отреагировал, но Рэй решил поправить приятеля. На тот случай, если ему показалось, что ему ничего не показалось. «Являюсь посвященным младшим жрецом Нартагала Владыки Боли и личным учеником демона темных снов». «Кольцо есть?» — бросил маркиз. Ричард молча вскинул правую руку, на которой медленно проступил артефакт. Небольшое колечко цвета запекшейся крови. «Продолжайте». «На ноги наложено божественное благословение. Неповреждаемая кожа с абсолютной стихийной защитой». «Артефакты во владении, фамильяры?» «Есть змея-механоид. Скорее питомец, нежели фамильяр». «Это все?» Ричард кивнул. «Садитесь. Теперь вы, мистер Салих». Гринривер выдохнул и сел. Когда он успел вскочить на ноги, молодой человек и сам бы не сказал. «Рэй Салих, лейтенант штурмовой пехоты в отставке, 35 лет. Атрибут — охлаждение спиртосодержащей жидкости и связанных с ней материалов. Любых материалов, от воды до жидкой магмы и слез ада». На этой фразе Морцех одобрительно хмыкнул. «В личном деле стоит пометка «Смерть до горизонта». Радиус полного поражения составляет 8 километров и пока еще растет. Термокинетический переход осуществляю мгновенно. Также имею посвящение Нартагала. Являюсь младшим жрецом и прохожу обучение пыточному делу у демона темных снов. В личном деле пометка, что у вас малый стигм Авроры», — напомнил маркиз. «Амакарта Верус. Третья эволюция с дополнениями и спящими свойствами. Дар дикого бога Папы О. Темные меня сильно не любят». Маркиз на это только хмыкнул. «Правая конечность измененная. Химерическая трансформация неизвестного типа. Железы на когтях вырабатывают медово-спиртовую смесь. Рука является проводником атрибута. Позволяет активировать его без дополнительных средств, вроде бутылок со спиртным и тому подобного. Организм имеет множество мелких мутаций в результате эпизодического употребления алхимических препаратов. Полное обследование не проходил. Во владении находится живая артефактная винтовка. В данный момент оружие не при мне. Доклад окончен». И Рэй уставился маркизу в переносицу. «Вольно, вольно, Рэй. Я не ваш командир. И садитесь. Я, признаться, разучился общаться с людьми, так что прошу меня извинить за некую формальность нашего общения. Ничего, ваше сиятельство, мы тоже не самые приятные собеседники», — ответил за всех Рэй. Ему маркиз пришелся по нраву, и, видимо, это чувство было взаимным, так как взгляд мужчины несколько потеплел. «Ричард, очень извиняюсь, это человеческая кожа». Взгляд хозяина кабинета остановился на саквояже. Гринривер моментально взмок. Он сообразил, кому принес свой любимый чемодан. «Прошу вас, не нервничайте», — вкрадчивым голосом начал маркиз. «Джентльмены, вы убийцы, психопаты и маньяки, даже если не верить всему, что пишет про вас пресса. Ваше благословение смотрится издевательством над самим делом света. Но люди, способные убивать демонов, мне не нужны. Они не справятся с задачей, что стоит перед вами. Император обещал мне прислать отборных уродов, которые мало того, что убьют демонических тварей, но еще и пожарят из них котлет. А под настроение снасильничают в живом или мертвом виде. Мне нужны сукины дети, которых не остановят чужие страдания, сладкие видения, милосердие или лишнее человеколюбие. Мне нужны те, кто привечаем по обе стороны реки, что делят свет и тьму. Мне нужны вы, джентльмены». «Шесть веков селекции, случка только с элитными суками», — отрапортовал Ричард, вновь подскочив. «А я сам себя в зеркале боюсь. Такой некрасивый, что ух!» — так же бодро заявил Рэй. «В иных обстоятельствах я бы вас не подпустил к детям на орудийный выстрел», — неожиданно тяжело вздохнул Морцех. «Но Аврора — необычный ребенок. Не только ее надо оберегать от мира, но и мир от нее. Мужчина тяжело и медленно уселся за стол, и компаньоны к нему присоединились. Впрочем, оба сели точно на ящик со взрывчаткой, готовые в любой момент сработать. «Налить вам чаю?» «Мы, это, плюшек принесли девочке», — отмер Рэй и зашуршал пакетом. «Надеюсь, у нее нет аллергий». Маркиз горько усмехнулся. «Знаете, это может быть даже интересно. Аврора почти не общается с другими людьми. По понятным причинам. Пойдемте знакомиться, пожалуй. А потом все вместе поужинаем. Я не держу слуг». «А кто в таком случае следит за домом? Уборка, готовка, стирка?» — включился в разговор Ричард. «О, поверьте, желающих служить много, всяких. Но никого из этой компании я не подпустил бы к еде. Так что подчивать я вас буду своей стряпнёй. Надеюсь, вы не возражаете?» «Ни в коем разе», — поспешно заверил Гринривер. «Чего мы только не жрали! Не переживайте, маркиз, мы люди неприхотливые». «Отлично. Манная каша, по слухам, крайне полезна», — протянул Морцех со странной интонацией. Мужчины покинули кабинет и прошли несколько шагов по коридору. Маркиз постучал в дверь, а потом осторожно заглянул в нее. На ковре рядом с кроваткой, в окружении целой груды игрушек, сидела маленькая девочка лет 4-5 от роду. Она была в аккуратном бело-голубом платьице. Голову покрывала копна кудряшек цвета гречишного меда. «Дочка, здравствуй!» В голосе мужчины зазвучали тепло и ласка, а на лице появилась очень приятная улыбка. «У нас гости!» «Здравствуйте, папенька!» Девочка отвлеклась от своей игры и посмотрела на отца. Большие карие глаза, точь-в-точь отцовские, с любопытством разглядывали вошедших гостей. Вперед вышел Рэй Салюх и опустился перед девочкой на колени. В руке он сжимал подарок. «Привет, Аврора! Меня зовут Рэй Салюх! Можно просто дядя Салих». Девочка вскинула маленькую ладошку и нездешним глазом завопила. «Извините!» Перед вскинутой ладошкой зажглась пентаграмма в кольце рун. Такой же знак возник перед Рэем. В следующий момент знаки потухли. Рэй попытался незаметно зевнуть. От вопли девочки у него заложило уши. Аврора с интересом посмотрела на бывшего лейтенанта и тряхнула кудряшками. «Ой, значит, надо по-другому». С этими словами девочка вскинула руку и снова завопила. «Сдохни!» Теперь из ее руки вырвался поток синего пламени. Когда он утих, юная мисс Морцех внимательно посмотрела на Салиха, на котором ярко светилась белым светом защитная татуировка. Теперь Рэй пытался проморгаться. У него из носа шел дымок. Там сгорели единственные имевшиеся у бывшего лейтенанта волосы. Девочка ойкнула и спряталась за папу. Одежда на громиле тлела. «Папочка, убей его! Оно почему-то не изгоняется. Я не специально, честно. Чудище! Ты откуда такое страшное вылезло?» — затараторил ребенок. «Дочка, «Это не демон. Это дядя Салих. Он с тобой посидит немного, пока папа съездит по заданию императора. Аврора, не бойся меня. Я тебе плюшек принес. И эту куклу. Вот». И инвалид уставился на свою руку, в которой держал куклу. Вернее, ее останки. Тельце из папье-маше, закрытое ладонью Салиха, уцелело. Но вот волосы и перламутровые глаза... Этого кукла лишилась напрочь. Инвалид рефлекторно заслонился ею от огня. Аврора взглянула на куклу, сморщилась и печально зарыдала. У стены беззвучно умирал Ричард от хохота.